Глава 27. Лучше факты, чем эмоции. Гордей Листратов попросил практикантов помочь оформить новую экспозицию на третьем этаже исторического музея. Парней и девушек разделили на группы, поэтому Даша еще не видела Егора Кукушкина. Погрузившись в работу, она старалась ни о чем не думать, хотя это давалось с трудом. Особенно неприятно было ловить на себе косые взгляды других студенток. Вики тоже нигде не было, и Решетникова решила, что та сбежала из музея. Девушки протирали витрины, которые предстояло заполнить экспонатами. Юноши поднимали из подвальных хранилищ ящики с артефактами. Когда они закончили, Егор виновато приблизился к Даше, когда она шла в туалет, чтобы отмыть руки от музейной пыли. Даш, мы можем поговорить? Нам не о чем разговаривать. Ну, я должен тебе объяснить. Я все прекрасно видела и знаю, чем вы там занимались. Ничего объяснять не нужно. Но я ничего этого не помню. В каком смысле? В прямом. Весь вечер, как в тумане, мы пришли с тобой на вечеринку, а затем у меня будто несколько часов жизни пропало. Все так смутно, какими-то обрывками. Говорят, многие видели этот эфир. Но мне в это время казалось, что я с тобой. Ты был не со мной. И как можно было так ошибиться? Я сам не понимаю. Если она тебе нравится, мог бы мне сразу об этом сказать. К чему все эти недомолвки? Ну, она мне не нравится. И я никогда бы с ней не... Я люблю только тебя. Неужели ты этого еще не поняла? А ты сам понимаешь, что происходит? Тебя видели сотни людей. Видели, как ты лежишь с ней в постели. Сомнительная слава, тебе не кажется? И что я после этого должна думать? Ну, я... Что? Снова скажешь, что ты этого не делал? Делал. Но я этого не помню, Даша. Не уходи. Поговори со мной. Иначе я с ума сойду. Я так не могу. Девушка торопливо зашагала прочь, оставив расстроенного Егора в коридоре. Он ринулся было за ней, но та влетела в женский туалет и захлопнула за собой дверь. Затем подошла к умывальникам, включила холодную воду, намочила руки и прижала их к глазам. Входная дверь открылась. Даша встрепенулась, решив, что это Кукушкин, решивший наплевать на все приличия, но это была Галина Вишнякова. Я все слышала! И тебе его нисколечко не жаль? Галь, я не хочу об этом говорить. А ты и не говори. Ты только слушай и делай выводы. Возможно, Егор и правда ничего не помнит о вчерашнем. Будешь его защищать? Галина взглянула на свое отражение в большом зеркале и принялась поправлять волосы. Знаешь, почему я столько времени остаюсь старостой группы? Думаю, для нас всех это неразрешимая загадка. Ха-ха, как смешно! Просто при любых конфликтах я никогда не принимаю ничью сторону, пока не выясню абсолютно все факты. И тебе советую делать то же самое. Факты скажут обо всем лучше, чем эмоции. Я не понимаю, к чему ты клонишь? А вот тебе факт. В тот вечер я помогала бармену и сама смешивала некоторые напитки, помнишь? Помню. Я видела Вику Сазонову в этом ее дурацком парике. Она долго околачивалась у барной стойки, будто поджидала кого-то. Поначалу даже с тобой ее спутала. Уж больно была похожа. А еще я заметила, как она высыпала в пустой стакан несколько белых таблеток. Затем принялась старательно растворять их в минералке. Я решила, что у нее проблемы со здоровьем, и она принимает какие-то лекарства. Помню, еще удивилась, почему в таких количествах. Затем я ненадолго отвлеклась, потому что кто-то попросил смешать пару коктейлей. А когда снова к ней повернулась, рядом с этой стервой уже стоял Егор и пил что-то из стакана, который она только что держала в руке. Смекаешь, о чем я? Не совсем. Включи уже мозги! Твоя бывшая подружка поджидала именно Егора. И она хорошо общалась с Владом Козиловым, про это все знают. А этот придурок известен тем, что опаивал девчонок в барах всякой гадостью, чтобы они теряли голову, а затем увозил их к себе домой и делал с ними всякое. Даша застыла. Недавно Влад и с ней едва не проделал то же самое. Возможно ли, что Вика и правда подсыпала что-то Егору? Вот! Дошло наконец! Козилов мог поделиться с ней своими таблетками по старой дружбе. Это сейчас он Сазонову разносит в пух и прах в ее собственном блоге. А когда-то они дружили. Вика неплохо отыграла свою роль. В этом парике она действительно на тебя похожа. А Егор знатный болван. Но он точно хороший парень. Если у него от этого зелья снесло крышу, он запросто мог вас перепутать. Именно этого Сазонова и добивалась. А сейчас я вижу, что он растерян, напуган и не понимает, что происходит. А ты только подливаешь масло в огонь. Да, он позарился на эту тощую швабру, но сделал это далеко не в трезвом уме и здравом рассудке. Она его просто использовала. И что его теперь, убить за это, что ли? Может, тебе все же поговорить с ним, пока еще есть такая возможность? Вы так хорошо смотритесь вместе. Не стоит разрушать ваши отношения. Возможно, ты права, Галь. Но я все же не понимаю. А что тут понимать? Она с самого начала положила глаз на твоего парня и воспользовалась случаем, чтобы добиться своего. А чтобы об этом узнали все, провела прямой эфир. Ей-то без разницы. Она раньше и не такое вытворяла. Поэтому весь удар пришелся на тебя. Впредь тебе стоит тщательнее выбирать себе подруг. Даша вдруг почувствовала себя гораздо лучше. Да, поступок Вики привел ее в ужас. Но все же от слов старосты внутри разлилось приятное тепло. Даже дышать стало легче. Не было больше этого горького комка в горле. Вообще не понимаю, зачем опаивать парня, чтобы добиться своего. Все из-за слишком низкой самооценки. Вот я в своей красоте уверена. Даже толстый живот не всегда портит красивое лицо. Вчера мы с Олегом Свиридовым вдоволь нацеловались. Я и сама не ожидала. Может, он и был слегка пьян, но теперь не отвертится. Еще немного, и начнем встречаться. И, кстати, если Сазонова опоила Егора какой-то дрянью, то анализ его крови может это показать. Такое быстро не выветривается. Заставь его сдать кровь. Вы на эту ведьму потом можете даже в полицию заявить. Повесят на нее хранение и сбыт запрещенных веществ. Так она не только своего блога, но и свободы лишится. Ох, Галь, люблю тебя за то, что ты никогда не унываешь. А еще ты и правда очень мудрая. Нам повезло со старостой. В этом я даже не сомневаюсь. Даша вышла из туалета, твердо намереваясь поговорить с Егором, но его в коридоре уже не оказалось. На протяжении всего этого разговора Вика Сазонова сидела в одной из кабинок женского туалета, затаившись и даже стараясь не дышать. Она слышала каждое слово Галины и едва сдерживалась от ярости. Но последнее предложение Вишняковой сдать кровь Кукушкина для экспертизы напугало ее до чертиков. Если Дашка и правда уговорит его так поступить, то у девушки точно будут серьезные неприятности. Эта стерва вознамерилась испортить ей жизнь. Значит, надо срочно что-то придумать, чтобы нанести удар первой. Проблемы с полицией ей были не нужны.